связь движения с духовно-эмоциональной стороной нашей жизни. Пожалуйста. Дети, которые начинают плавать раньше, чем ходить, получают больше, чем их сверстники, сигналов от окружающей среды, поступающих с периферии тела в центральную нервную систему, что приводит их к ускоренному развитию способностей, к большей психологической устойчивости, к опережению во владении языком, языками, в умении читать, рисовать. А разве самозабвенная колка дров или лихорадочное вскапывание огорода не снимает стрессовых ситуаций, возникающих как следствие семейных конфликтов? А разве преодоление длинных и сверхдлинных, ранее невозможных дистанций не приносит бегуну радости самоутверждения? А разве именно с движением не связана возможность испытать себя, понять свою собственную личность, вплоть до того, что Геннадий Швец, спецкор «Комсомольской правды», поменял свою высокопрестижную дубленку на шанс пробежать сверхмарафон 555 километров по Сахаре? В этом пробеге участвовало 24 любителя из Алжира, Франции, Венгрии, Чехословакии, ФРГ и СССР. Особую тему, конечно, мог бы составить разговор о тех возвышенных эстетических и этических переживаниях, которые приносят нам виды движений, особенно тесно сопряженные с сопричастностью великим стихиям природы. Альпинизм – это непрерывное, острое наслаждение мощью и красотой первозданной земли. Парашютизм – плавание в безмерном воздушном океане. Водные лыжи, гребля или любая из разновидностей парусного спорта. Какое неразрывное слияние с водой и ветром. Какое чувство постоянно расширяющейся души человека. И я, исповедующий безусловное первенство и приоритет первого кита, настаивающий на первоочередности обретения человеком духовности, с восторгом присягаю на верность той радости многообразного движения, благодаря которой наше маленькое бытие растворяется в колоссальном бытие окружающего нас мира. А вот пример конкретной взаимосвязи движения и эмоционального и духовного развития, более того, возвращения человека к жизни. Нет, я не буду сейчас снова вспоминать о феномене Дикуля или Власова. Речь пойдет о трехлетнем человеке, девочке Наташе Куценко, которую хладнокровные профессионалы от медицины приговорили к неизбежной смерти от легочных заболеваний, но родители, вопреки приговору, девочку возродили. Вот отрывок из письма Николая Куценко, напечатанного в газете «Советский спорт». «Каждое утро я с дочерью делал пробежку. Дистанцию вначале измерял буквально по метрам. Затем месяца через два мы с ней могли пробегать уже рука об руку от тысячи до полутора тысяч метров. Не все дети в трехлетнем возрасте, насколько могу судить, так уж любят подолгу бежать на заданную дистанцию. А моей Наташе это было очень тяжело. Но я увлек ее сказками, веселыми, грустными, смешными. Сам придумывал их обо всем, что видел вокруг себя. Дочь слушала и бежала рядом. Я останавливался на самом, как мне казалось, интересном месте, а утром уже жду. Вот Наташа сама поднимется и быстренько ко мне, дескать, побежим сказки слушать. Теперь она полностью здорова. Такой вот совершенно необычный вариант арабских сказок Шахрезады. И далее. Разве движение не приводит к росту культуры наших взглядов на здоровье, к изменению режима питания, закаливания отношений с временем? А разве те виды движения, которые порождают красоту тела, не меняют наших общих представлений о красоте и крепком здоровье, как о ценностях, неизмеримо более высоких, чем меркантильная суета и низменная возня вокруг стремления урвать, хапнуть не по праву? А разве систематическое движение не перестраивает всю структуру нашей личности, избавляя ее от пристрастия к алкоголю и никотину? Разве те высокие цели, которые мы ставим перед собой, желая овладеть той или иной вершиной в спорте, не заставляют нас критически пересматривать все свои недостатки для того, чтобы освободиться от них? И разве сама жизнь не выступает в своем единственно верном и достойном воплощении быть долгой и полнокровной, когда отсутствует такая категория, как болезнь? В конце концов, движение напрямую связано и с экономическими категориями,